Доктор Добро. Саймон Глотвик хотел дарить людям тепло и радость. После медакадемии он попал на стажировку в детскую психиатрическую лечебницу и с некоторой гордостью и самопожертвованием взвалил на себя крест служения увечным душой детям. Подвижничество Саймона закончилось в тот момент, когда, чихая от облаков пыли, он перелез через баррикаду из матов и наткнулся на тело 13-летней Сары Бэббидж. Он поклялся тогда, закутывая труп в грязные тряпки, громыхая колесами тележки по пути в морг, чувствуя холод прозекторского стола, сжимая скальпель, отправляя останки в печь, что найдет, докопается, разберется. Третья смерть заставила его бежать. Он не мог смотреть себе в глаза. Зеркало и так показывало ему кого-то другого. У Саймона Глотвика были медно-каштановые вьющиеся волосы, а призрак, не выдерживавший взгляда в упор, был седым до волоска. У тех смертей не нашлось общего корня. Саймон клялся, что разыщет подонка и расквитается с ним. Он приготовился лично разрешить все вопросы на страшном суде, настолько его ранила больничная трагедия. Дух Саймона оказался деревом, не сталью. Вера надломилась. Отчаяние заползло в висок и тикало там безумолчным пульсом. Сутками колесил Саймон по городу и нарывался на неприятности. Самую крупную, что ему удалось сыскать, звали морфин. Саймон перестал спать, высох до комплекции скелета, порвал с девушкой, с которой встречался с колледжа. У него, прежде знавшего дом, работу и любимый итальянский ресторанчик подруги, появились новые места. Район психиатрической лечебницы Саймон закрыл для себя навеки. Ему казалось, там царят вечные сумерки, люди глупы и болезненно бледные, а вокруг пансионата рыщут стаи одичавших собак. Саймона очаровал порт. Вонючий, шумный, дребезжащий тысячей цепей и механизмов. Саймон наказывал себя этой клоакой. Растворял личность в хаосе, как в кислоте. На холме Кривой Нос Саймон летал. Именно здесь, под одноименным деревом, он впервые наколол дорогу к Богу. Под этим холмом его избили до полусмерти, отправив на больничную койку на полгода. Провидение не слепо, просто временами ему нужно спать. Саймон вышел из больницы, целеустремленной рухлядью. Теперь он знал, куда идти и в какую точку бить. Безносая шагала за юношей след в след, иногда забегала вперед, дергала за титановые штифты в костях, подцепляла ногтем селезенку, тянула сквозь ребра сердца. Боль дала силы выпрямиться. Горб, выросший на хребте его судьбы, был разочарован. Саймон прошел переподготовку и утонул в неотложной хирургии. Руки не дрожали. Они просили чудес, живой, бьющейся крови, панических разрядов, бега на пределе, когда бросаешься наземь, скользишь, обдирая колени к обрыву, и в последний миг успеваешь перехватить руку, не дать уйти. Под его ножом умирали. Часто. Ему приходилось накрывать лица простыней. Самый сложный момент. Тело Сары Бэббидж скрывает огонь. Печь роняет заслонку. Руки не дрожали. Десятки нитей были разорваны так страшно, что сознание вытесняло мясные подробности. Сон Саймона был глубок. Каждое утро он пробегал трусцой 5 миль и не пил ничего крепче грейпфрутового сока. Смерть смотрела на него из каждой морщины, седлала каждый седой волос. Руки не дрожали. Девочке было 12. Еще один сорванный цветок, готовый стать ангелом. «Комптон, Комптон!» — припомнил доктор Глотвик, пробегая глазами лист предварительного осмотра. «Тяжело, но шансы есть. У нас лежит пациент с такой фамилией? Мальчик из дома на холме. Люк Комптон. Доктор, ну что же вы? Это та самая Шейла, которая пропала несколько дней назад. Их искал патрульный Финч». Невидимые когти ободрали горло Саймона изнутри. Пропавшие девочки. Проклятый дом, чертов холм, кривой нос. «Что с вами, мистер Глотвик?» Медсестра смотрела так, словно он проорал это вслух. «Готовьте шестую операционную! Я на секунду!» Наваждение. Болезненный кипящий экстаз, так похожий на приход от морфина. Саймон засуетился, побежал по коридору, чувствуя, как безжалостная, порочная химия захватывает разум, распирает изнутри его тело. «Что ты творишь? Прежде ты никогда так не поступал!» У палаты со странными пациентами дежурил полицейский. «Нашлась одна из девочек!» — на бегу крикнул доктор Глотвик. «Что?» Финч дремал и подскочил так резко, что опрокинул бумажный стаканчик с холодным кофе. С его колен посыпались огрызки сэндвичей, мятые салфетки, вчерашняя газета. Саймон распахнул дверь и заспешил с порога. «Люк, ваша сестра нашлась! Ее везут в операционную! Шейла!» Завопил мальчишка так истошно, что перепугал старика в инвалидной коляске. Тот ехал по коридору и в ужасе схватился за сердце, захрипел, начал заваливаться на бок. «Хе-хе-хе-хе!» — усмехнулся Саймон и ткнул пальцем в сторону дедули. «Так и до инфаркта недалеко!» Эти слова влепили ему оплеуху. Саймон захлопнул дверь и, не обращая внимания на вопли Люка и безумный взгляд полицейского, метнулся в сторону туалета. Одного взгляда в зеркало было достаточно. «Зрачки сужены, глаза блестят», — начал диагностировать себя доктор Глотвик. «Кожа холодная, бледная, дыхание поверхностное, затрудненное. Это не может быть морфин, хотя симптомы его. Эйфория, чрезмерная решимость, импульсивность. Я помню, как это было. Главное — не свалиться в апатию. Держись, Саймон, держись! Я нужен!» Он вцепился в раковину и уговаривал зеркало. «Без меня она умрет!» «Не ври! В больнице 16 хирургов, 7 из них сейчас на дежурстве. Она умрет без меня!» — печатывал Саймон как мантру. Оскалил зубы и с силой втянул воздух, отпустил раковину. Руки не дрожали. Девочка оставалась в полном сознании. Когда Саймон вошел в операционную, она чуть повернула голову и улыбнулась ему. «Добрый знак!» — выдохнул Саймон. «Посмотрите сами!» Ассистент выглядел так, будто сам только что употребил опиатов. Совершенно безумные глаза. Доктор Глотвик обошел его со спины, взглянул на надрез и отшатнулся. Из груди девочки торчала липкая плюшевая лапа. «Чего вы ждете?» — сорвался на крик Саймон. «Нужно его достать! Как она вообще еще дышит?» «Там...» неопределенно покрутил пальцем ассистент. «Там еще есть!» Саймон приподнял простыню, которая накрывала тело девочки, и остолбенел. На коже ребенка не оставалось живого места. «Кожа?» Саймон потянул за кривой угол на груди и отшелушил длинный лоскут. «Это дерматин!» пролепетал помощник и отступил к стене. Плюхнулся на табурет и закрыл лицо руками. Точно отвечая на его движение, с легким звоном дернулась игрушечная лапа в груди девочки. Саймон слегка раздвинул рану и увидел облезлого кролика, который пытался бить в тарелки, зажатые в передних лапах. «Они принимают меня за игрушечного мастера!» заметалось в голове доктора Глотвика, но вслух он сказал совсем другое. «Морфин. Все понятно. Со мной такое уже бывало. Да-да, сейчас все пройдет». И уставился на свои руки. Шейла приподнялась на локте и посмотрела на Саймона. «Ты вылечишь меня?» Ассистент уронил табурет и выскочил из операционной. Доктор Глотвик смотрел в лицо Сари Бэббидж и видел свой шанс. «Я постараюсь», — прошептал он, кинулся к двери, закрыл своим ключом и для верности придвинул шкафом с медикаментами. Сорвал на пол простыню и принялся лихорадочно осматривать это мертвое, искалеченное, но говорящее тело. Он ввел расширитель в рану на груди. Кролик запутался в суровых нитках, которые, видимо, скрепляли картонный каркас. «Кто так делает?» — шипел Саймон, обрубая спутавшиеся нити. «Здесь нужно будет шить. Километры хорошей нити. Прочно-прочно шить. Заменить гнилой скотч толстым пластырем». Кролик лег на место и благодарно зазвенел в ладоши. «Аплодисменты, господа!» Работа привела Саймона в выступление. Вот чем он заменил несколько кубиков кайфа. Картон, обои, упаковочная бумага летели на пол и хрустели под ногами. Шейла исправно дышала, чтобы не пугать доктора еще сильней. Саймон чертыхался и выкидывал канцелярские скрепки. Тот, кто латал это тело до него, был неуклюжим профаном. Несколькими ловкими стежками он закрыл грудину и перешел к тазовой мешанине. «Паровозик!» Саймон пришел в ужас от мысли, что не сумеет понять, как тот должен ездить. Ведь в девочке не так много места. И где рельсы? «А-а-а! Здесь важны только колеса. Они проматывают вот этот шнур. Что это? Печень? Пищевод?» Мозг Саймона пытался поверить эту штопанную куклу какими-то разумными основаниями, примирить с рациональной, описанной в учебниках и анатомических пособиях, реальностью. Руки его не слушали. Фоном звучали крики, шкаф шатался, сквозь хирургическую одержимость прорывался тонкий писк рассудка, но доктору Глотвику было не до него. Он отдавал долги. Саймон проложил грудину девочки толстыми кусками ваты, чтобы кролик и прочие заводные лягушки не болтались внутри. Снял проволочные кольца с запястий и скрепил их пластиковыми хомутами. «Спасибо!» — растянула огромный криво прорезанный рот Шейла, нежно приняла из пальцев доктора скальпель и без размаха вогнала ему в щеку. Саймон Глотвик оскалился и упал. Девочка подошла к окну и поскребла грифелями по стеклу. Винни сделал ей пальцы из карандашей. День клонился к вечеру. Со второго этажа лужайка казалась вымазанной неоновой слизью. В этот момент двери операционной сдались, и внутри стало тесно от криков. Шейла оскалилась в сторону людей, предупреждая, но тех было слишком много, и они не видели ее раскуроченного нутра. А значит, не боялись. Вперед выступил молодой полицейский, успокаивающе, как учили, вытянул вперед пустую руку и запел. «Милая, у тебя шок. Послушай меня. Мы не сделаем тебе плохо. Он тебя ударил?» Коп медленно показал на неподвижного доктора Глотвика. «Он меня починил!» Снизошла Шейла, подобралась и вынесла окно новым, готовым на подвиги, телом.